Всемирная выставка как последнее искажение птолемеевского искусства и музей как переход к коперниканскому искусству. Птолемеевское искусство, по преимуществу религиозное, падает вместе с распространением коперниканского воззрения, коперниковской системы, которая низводит небесное на земное, подчиненное тому же закону падения, как и все земное. И там, следовательно, думали, нет существ свободных, высших человека. Хотя коперниковская система оставалась гипотезою, тем не менее птолемеевскому искусству и вообще искусству был нанесен удар, и оно, искусство, стало заменяться промышленностью. Храмы высшим существам заменились дворцами и храмами выставок. Литература сделалась земною, реальную. Она только знала любовь сынов и дочерей друг к другу, а не к отцам и особенно умершим. То есть искусство признавало царицу промышленности царицею мира, а, следовательно, и для литературы, как и для философии, не было другого блага, кроме того, которое производит фабрика, которая обобщается в деньгах. Когда пессимисты позволили себе усомниться и в этом благе, то такое отрицание вызвало изумление. Однако первого места деньги не потеряли, деньги не лишились первого места, потому что пессимисты, как, например, Толстой, не признавая блага в деньгах, ничего другого на место их не поставили. Если и деньги, они думали, не благо, то остается лишь нирвана. Но точно ли коперниковская система отвергала всякое благо, закрывала всякий путь к благу? Если Коперник распространил земное далеко за пределы земли, если Кеплер лишил эти земли свободного движения, а Ньютон подчинил и их земному закону падения, то не следует ли из этого прямо, что существо, самое начало которого совпадает с противодействием падению, всеобщему тяготению, и которое из этого противодействия сделало, можно сказать, закон жизни, которое и в движении кругом Земли не подчиняется кеплеровскому закону? Не следует ли из этого, что для такого существа Земля не граница? И если бы во всей Вселенной, доступной нашим чувствам, не было ничего, кроме земного, то для существа, для коего уже при самом начале, не все было данное природой, и которое постоянно трудится, чтобы заменить рожденное трудовым, превосходящим даже рожденное, для такого существа распространение земного на всю Вселенную будет лишь распространением пределов его собственного существования. Когда все будет делом, делом, конечно, воссозданным, а не созданным, тогда не будет ничего искусственного, а все естественное, тогда существующее, правимое разумом, и будет воссоздатель и создатель. За признанием производимого фабрикою не только не благом, а даже злом, как и всей культуры, и откроется истинный путь к благу. К эстетике птолемеевского и коперниканского искусства. Следя за последним вздохом отцов и матерей, сыны обратили взор к небу, а вместе со взорами и руки, или передние конечности, которые у животных служат опорами, у человека передние конечности, слабые как опоры, сделались орудиями взятия, вооружения. Поднялись вверх, к тому же небу, прося о помощи, ища опоры в небе. И эта просьба, мольба о помощи, это обращение передних конечностей, рук и запор в орудие действия дали существу от земли поднявшемуся силу, мощь. Вместе с обращением к небу и чело этого существа поднялось и сделалось подобным небесному своду, и стало оно, это существо, храмом. Руки его, стремящиеся вверх, сделались как бы башнями, а между ними — глава. Голос или вопль обратил это создание слез в храм отпевания. Руки поднялись к небу, чтобы привлечь, возвратить удаляющийся дух жизни умершего. Вместе со стремлением возвратить удаляющийся дух жизни — руками же старались вызвать умершего из земли, ставили столб и давали ему подобие умершего. Соединение многих столбов или плит с изображением умершего, соединение их совокупными силами сынов, составляло или создавало храм. Сводя плиты кверху, сыны создавали подобие небу и своему челу, голове, носящей образы умерших отцов. Храм-музей с вышкою для наблюдений и изучения небесных явлений, открывает в куполе храма, как подобие кажущегося неба, выход к небу действительному, к небесным мирам или землям, носящимся в нем, то есть в небе, чтобы изображенным на куполе, на этом подобии неба, умершим, дать действительную жизнь на действительном небе. То есть храм-музей с вышкою представляет переход от птолемеевского созерцания к коперниковскому небесному делу. Тогда как Всемирная выставка XIX века, как собрание всех произведений бесцельного труда, есть крайнее искажение птолемеевского искусства, есть торжество нововековой бесцельности, как естественное следствие признания своего ничтожества во Вселенной, над средневековым обманом торжество отрицательной стороны коперниковского мировоззрения над положительной птолемеевского. Бесцельный труд. Выражение, неоднократно встречающееся у Федорова в качестве негативной категории. Взятое из работы его ученика Кожевникова «Бесцельный труд. Неделание или дело». Разбор взглядов Эмиля Золя, Александра Дюма и графа Льва Николаевича Толстого «На труд». Второе издание, Москва, 1894 год. Храм-музей с вышкою, поднимая, возвышая взор к небу, возвращает блудных сынов к первобытному их состоянию, к началу вертикальной выправки. А вместе с тем храм-музей с вышкою составляет оборотную сторону Всемирной выставки, указывает на ее изнанку. На выставке блестящие тряпки, служащие для сближения полов, а в музее — ветошь. Музей открывает тленность того, что на выставке является красотою, и что приводило бы к неделанию, если бы музей с вышкою не указывал дело, и ради этого дела не объединял бы все науки в астрономии и все искусства в архитектуре, то есть в храме музея, и притом в храме-музее с вышкою, как переходе к коперниканскому искусству. Соединяя в себе искусство как способы выражения и все науки как способы изучения, храм-музей есть истинный памятник умершим и не может идти ни в какое сравнение со скульптурным только изображением, которое было, как это видно из вышеизложенного, лишь началом, первым камнем созидания храма. Всемирная выставка Парижского века, так, кажется, следует назвать отходящий, ныне уже отошедший век, органом, который должно считать все светские школы, хотя бы из них и не были еще вынесены иконы, эти дощечки, по ядовитому выражению фанатического представителя опошлевшего иконоборства, которое он считает своим открытием, говорится о Толстом. Всемирная выставка с этими школами, хотя они не называются школами-выставками, но по своему направлению заслуживают такого названия, самым названием своим выставка указывает на значение века, который, считая себя декадентским, признает, однако, за собою право на всемирное распространение, что равнозначище всемирному падению, кончине века. Христианство, основатели которого XIX век в лице новых иудеев и язычников призвал к своему нечестивому суду и лишил его сана Сына Божия и Сына Человеческого. Христианство вступило в XX век с обновленную заповедью «Научите крестяще». Поняв в самом обширном смысле «научите» и в самом глубоком «крестяще». И противопоставила выставке храм Бога Отцов с музеем, посвященным всем предкам и открытым к небу, музей с вышкою, то есть соединившим все знания в истории и астрономии. Вместе с тем христианство противопоставляет и философскому критицизму апостольский скептицизм, по глубокой любви, недовольствующейся представлением, а требующей видения и осязания для удостоверения в воскресении. Этот новый подъем христианства или юбилей, быть может, самый высокий, видят в критицизме и циничном позитивизме новый великий пяток. Признав воскресение Христова только актом живоносной души рыбаков, критицизм профессоров и ученых обнаружил всю мертвенность души своих представителей, новых судей Христа, то есть сам себя осудил. Противопоставление апостолов как исполнителей воли, воскресшего в деле собирания и умиротворения, в научении для совершения воскрешения, ибо воскресение Христово не было бы победою над смертью, попранием смерти, не было бы искуплением от греха как причины смерти, если бы собирание и научение не было условием всеобщего воскресения, противопоставление апостолов как исполнителей воли воскресшего в деле всеобщего воскрешения ученым и философам, живущим отрицанием, признающим лишь опыты в одиночку в виде только подобий, игры, игрушечные опыты, или же признающим знание только для знания, такое противопоставление нельзя не признать весьма невыгодным для ученых и философов, не говоря уже об интеллигентах, повторяющих лишь чужие слова, живущих чужим мнением. Апостольский скептицизм был последовательнее кантовского критицизма. Апостольская вера требовала доказательства от дела. Их вера в Бога Отцов доказывалась делом собирания или объединения, как условие осуществления чаемого воскресения мертвых и жизни будущего века. И церковь апостольская, имеющая главой воскресшего, начаток воскресения, есть собирание, объединение живущих, или сынов, разумных существ, для исполнения долга к умершим, то есть еще не воскресшим, приносящие в жертву этому долгу, в жертву Евхаристии, благодарности, все силы, силы и знания, и чувства, и воли. Если во главе собирания стоит тот, в ком началось воскресение, первенец из мертвых, когда самое крещение есть образ воскрешения, то какая может быть другая цель собирания всех живущих, как не воскрешение всех умерших? Это собирание, совершаемое тем, кто собою начал воскресение, есть лишь продолжение неоконченного акта воскресения. Воскресение Христово со всеобщим воскрешением составляет один нераздельный, цельный акт. Дело Церкви есть литургия, то есть братотворение, через усыновление для исполнения долга душеприказчества, то есть воскрешение. Церковь, то есть собрание всех живущих на земле, как кладбище всех умерших, имея во главе воскресшего, совершает Пасху, то есть переход от земли на небо. Апостольский скептицизм и философский критицизм показывают, что примирение между ними, примирение верующих с неверующими, возможно, если только философы признают, что безделье не есть добродетель, признают необходимость объединения для воскрешения. Совершенную противоположность юбилейной выставке XIX века или изображению западного города, каким он был в течение 4 веков секуляризации вообще, и каким стал к концу XIX века в особенности, составляет выставка коронационная, как изображение кремлей, центров мировых монархий и особенно Кремля Третьего Рима, каков он есть и каким он должен быть к XX веку. Коронационная выставка, составляя полную противоположность выставке конца XIX века или последних 4 веков секуляризации, есть изображение центров мировых монархий, кремлей и особенно Кремля Третьего Рима с росписью наружных стен храмов, с росписью стен самого Кремля, с поющими башнями, башни с колоколами, колокольни, превращающими самый Кремль в поющий Кремль, точнее, в Кремль отпевания или воскрешения. Коронационная выставка есть изображение этого Кремля как образца всем кладбищам, обращаемым в образовательные крепости или Кремли посредством воинской повинности в связи всеобщеобязательным образованием.